отчасти из-за того, что Лолита не сможет найти Эллу и рассказать ей про меня, если она и вправду собирается это сделать. А отчасти, наверное, потому, что мне не помешает более близкое общение с семьей, чтобы проявились все скрытые черты характера, как положительные, так и отрицательные. И, возможно, это приведет нас к какому-никакому сближению. Ведь что-то общее у нас все-таки было, думал я. Мы же одна семья, хотя мать моя постоянно подчеркивала, что я точная копия своего отца, которого она, судя по всему, всегда считала чужим человеком. Глава 47. Иногда я спрашиваю себя, зачем вообще мои родители поженились? Думая об их браке, я прихожу к мысли, что это был брак по расчету. Ведь ни один из них не был человеком горячим и страстным. У обоих было тяжелое детство. Они всю жизнь носили в себе свое горе и боль, особенно отец. А мать? Была ли она довольна? К сожалению, я часто смотрю на нее поверхностно, рисую себе ее карикатурный портрет, тогда как не совсем понимаю ее. Какой она была до замужества? Она ушла со своей работы на Телеверкете, где у нее был дружный коллектив и много подруг, чтобы стать, или, может быть, только притвориться, одной из тех смелых домохозяек, появившихся в 50-х годах. В самом деле, о чем она думала, когда в 30 лет порвала с социумом и ушла с работы? Отказалась от корпоративных поездок на выходные и танцев ради почти 50-летнего замкнутого мужчины, чьи интересы она не разделяла. Может быть, она сделала это потому, что почувствовала себя за бортом, а он — холостяк, учитель, единственный образованный человек из бедной, богобоязненной деревенской семьи. Может быть, его подтолкнул страх перед старостью? Почему он никогда не был женат? Он не любил рассказывать о своем прошлом. Знаю только, что у него была несчастная любовь к женщине, которую он, очевидно, никогда не мог забыть. Та же картина с моей матерью. Она тоже носила в себе воспоминания о несчастной любви. Что их привлекало друг в друге? Одиночество? Или это произошло потому, что они оказались в одной связке, по той причине, что я был уже в проекте? Какая неприятная мысль. Им пришлось пожениться только из-за того, что они ждали меня. Однажды, когда у нас с Эллой все только начиналось, мать сказала: «Элла все-таки молодец, что не стала детей заводить». Мне вдруг пришло в голову, что мать, наверное, считает весь институт семьи и брака огромной ошибкой. Ведь человеческие детеныши — такие беспомощные уродцы. Но надо все-таки отдавать себе отчет в том, что ребенок — это тяжелая ответственность. И решительно отказавшись от этой ответственности, я, хотя мне пришлось бы выполнять всего лишь отцовский долг, а не материнский, должен ее понять. Вернемся к нашей теме. Наверняка, по крайней мере, в начале их отношений отец с матерью любили друг друга. Насколько я знаю, они познакомились дома у сослуживца моей матери. У отца в возрасте 49 лет появилась навязчивая идея — научиться танцевать. Моя мать любила танцевать и, кроме того, была свободна. Неужели это недостаточный повод для раздражения? «Он танцевал, как будто кол проглотил», — рассказывала моя мать. «Мне стало жаль его, несчастный, одинокий холостяк.